Человек, который всегда молился. Джон с мамой обедали в кафе. Народу было много, и им пришлось подождать, пока их обслужат. Наконец, им принесли еду. Джон, который был очень голоден, тут же схватился за нож и вилку, готовый приступить к еде. Но тут он заколебался. Мама склонила голову в молитве. Джон взглянул на нее, на людей вокруг, и, едва заметно покраснев, откусил первый кусочек. Тебе не кажется, что ты кое о чем забыл? Да, но все уставились на меня. Разве это имеет какое-то значение? Если нужно благодарить Бога за пищу дома, значит, мы должны поступать так в любом месте, где бываем. Но все уставились на меня. Мне было неловко. Мы никогда не должны бояться мнения других, если знаем, что поступаем правильно. Джон молча продолжал есть. Казалось, этот случай был забыт. Но когда вечером того же дня Джон попросил маму рассказать ему что-нибудь перед сном, у нее уже была готова история. Джон даже удивился тому, как быстро мама смогла придумать, о чем рассказать на этот раз. Это история о человеке, который всегда молился. Он что, молился целыми днями? Нет. Но он молился всегда, независимо от того, что говорили о нем люди или как они к нему относились. Звали его Даниил. И у него за правило было молиться 3 раза в день. Утром, когда он вставал, в обеденное время и перед тем, как лечь спать. На 1 раз больше, чем мы. Да. И, возможно, именно поэтому он был таким богоугодным человеком. В любом случае, это было для него обязательным делом. В те времена люди жили не в таких домах, как сегодня. В окнах не было стекол, и если не задернуть занавески, прохожие могли в любую минуту заглянуть внутрь. Поэтому частенько случалось так, что люди видели, как Даниил молится у себя в комнате. Они его не беспокоили, просто заглядывали в окно, возможно, не понимая, что он делает. Как-то раз мимо окна проходили его враги, и, увидев Даниила за молитвой, придумали новый способ, как навредить ему. Имея большое влияние на царя, они пошли к нему с указом, который составили раньше, и попросили подписать его, сказав: «Мы хотим, чтобы ты издал повеление, что если кто-нибудь в течение месяца воздаст молитву какому-то богу или человеку, кроме тебя, царь, он будет брошен в львиный ров». Конечно, это был очень глупый указ, но царь, польщенный его содержанием, подписал его, и тот сразу же стал законом. Этот закон моментально огласили по всему царству, и люди не понимали, к чему он был издан. Многие знали об обычае Даниила и говорили друг другу: «Интересно, как он теперь собирается поступить?» На следующее утро с позаранку люди начали собираться вокруг дома Даниила. «Будет ли он, как обычно, молиться у окна?» Этот вопрос был на устах у каждого. Собиралось все больше и больше народа, и все смотрели на окна. Наконец настал час молитвы. Даниил преклонил колени на своем обычном месте и, как всегда, начал молиться. Он даже не стал задергивать занавески и не попытался как-то укрыться, хотя это было совсем несложно. А он знал об этом законе? Да, он должен был знать о нем, ведь он занимал важную должность у царя. И, несомненно, слуги сообщили ему об этом. Поэтому его поступок был отважным. Понимая, что может пострадать за свои молитвы, Даниил, тем не менее, поступил так, как обычно. С каким изумлением, не веря своим глазам, люди, должно быть, смотрели на него, когда он преклонил колени. Я уверена, что кто-то из них воскликнул: «Храбрец!» А другие сказали: «Как он посмел ослушаться царя?» Его враги тоже были там и тут же бросились к царю, чтобы доложить ему обо всем. Их переполняла радость от того, что Даниил так быстро попался в ловушку, ловко подстроенную ими. «Знаешь ли ты, что Даниил посмел нарушить твой закон? Он и теперь молится, как и прежде. Тебе следует арестовать его и немедленно бросить в львиный ров». И тут царь стал размышлять о Данииле. Он знал, что Даниил был богоугодным человеком и ценил его как мудрого советника. Меньше всего он хотел, чтобы Даниил был брошен в львиный ров. Он искренне пожалел о том, что подписал этот глупый указ. Но в конце концов он вынужден был согласиться с этим указом и приказал бросить Даниила в львиный ров. Когда свирепые хищники ходили вокруг него, Даниил молился Богу. И Бог услышал его молитву и ответил на нее. В ту ночь царь не сомкнул глаз, и лишь только стало светать, поспешил к львиному рву и скорбно воскликнул: «О, Даниил, раб Бога живого! Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» И тут, к великой радости царя, изо рва раздался голос Даниила: «Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне». Царь так возрадовался, что тут же приказал достать Даниила из рва, а вместо него бросить туда его врагов. После чего он издал другой закон, который разослал во все концы своего царства. В нем говорилось о могуществе великого Бога, которому Даниил служил и поклонялся. Даниил был верен своему Богу и каждый день молился, невзирая на то, что на него смотрели люди. Некоторое время Джон молчал. «Мамочка, жаль, что не помолился во время обеда. Думаю, Даниил сделал бы это». И можно не сомневаться в том, что Джон никогда не забывал этого.